Глава 13. Бракиэль. You are one in a million. Распределение еще не окончилось, когда я направился к Нааме. То, что я в седьмой цепочке, и то, что мой куратор Наама, я узнал еще до официальной части. Мы вдвоем отправились на Изиди в Южную Африку, в странный город Хараре, где мне пришлось довольно долго ждать, пока Наама очаровывает еще одного участника. Вернее, участницу. Я опять получил карманные деньги и немного советов от Наама, как играть на местных автоматах. Советы сработали, и к приходу женщин у меня карманы оттопыривались от наличности. Один раз ко мне подошел секьюрити и не очень вежливо попытался выяснить, какого черта я выигрываю, если казино вовсе не для этого работает. Я хотел треснуть его, но передумал, и, как учила Наама, просто показал свой браслет. Секьюрити стал долго и подобострастно извиняться, но я развернулся и ушел. На Хаят свет клином не сошелся, особенно если рядом Риц, Астория и Медведь. Другой раз со мной попыталась познакомиться випочка, как две капли воды, похожие на ту, что встретилась мне в Швейцарии. И я опять ретировался. А там и Наама подоспела со своей подопечной, девочкой со взглядом хищника. Я отвез их на базу, где выяснилось, что черная девочка — последняя участница проекта. Мне стало грустно. Неужели я больше не полетаю на Изиде? Я уже привык к этим рейсам. Мне до одури нравилось и то, что огромная, могучая, почти фантастическая машина, повинуясь моей воле, мчит меня с одинаковой легкостью в воздухе, на воде, под водой. И то, что я, пусть и в присутствии бараки, но могу побыть вместе с Наамой. Ах, Наама, если бы она дала мне вилку и велела выколоть себе глаз, я бы это сделал. Ведь лучше без глаза, но с ней, чем с двумя глазами без нее. Я влюбился. Влюбился, осознавая разделяющую нас пропасть. И дело даже не в том, что она была старше, опытнее, умнее. Порой мне казалось, что она вообще какое-то полубожество. Даже огромный барака подчинялся ей. В ней чувствовалась сила намного большая, чем у других. За исключением, может быть, только лорда. Но мне было все равно. Я просто полюбил эту женщину, понимая, что я ей не нужен, что я для нее всего лишь один из миллиона, или, по крайней мере, из 400 мне подобных. Единственным моим достоинством было то, что я умел пилотировать Изиду. Когда я подошел, Наама как раз собрала отказников, принесших из номеров свои немногочисленные вещички. «Ну что, все готовы?» — уточнила она у подростков. Те закивали, как китайские болванчики. Почему-то я почувствовал себя намного старше и солиднее этих детей. Им никогда не узнать, какое наслаждение возноситься в небеса на превосходящие любые земные летательные аппараты Изиди. Особенно, когда любимая женщина, сидя в кресле второго пилота, касается горячей ладонью твоих пальцев. «Я пойду готовить Изиду?» — спросил я. Наама отвернулась и, не глядя на меня, сказала. «Изиду подготовил барака, а поведу я. Прости, Бракиэль». «Ну почему?» — удивился я, а внутри меня будто что-то оборвалось. «У тебя будет...» — она сделала короткую паузу. «Другая задача. Ты должен поговорить с моими подопечными. Скажи им, что меня какое-то время на базе не будет. Поэтому инструктаж я проведу завтра утром. Тогда я и отвечу на все вопросы». «Так, может, я сам развезу ребят?» — спросил я. «А вы проведете инструктаж? Обещаю быть осторожным, как вы и учили». «Нет», — отрезала она, но потом смягчилась. «Пойми, я должна сама проследить, чтобы ребята попали по назначению». Она склонила голову, затем схватила меня за запястье, притянув к себе. «Понимаешь, Бракиэль», — зашептала она, Я же их на верную смерть везу. Они не знают, от чего отказываются. Не верят в то, что им что-то угрожает. Но ты сам видел, на что способен пламенный корпус. Хорошо, если их просто убьют. А если будут пытать? «И что вы можете сделать?» — спросил я. «Что мы можем сделать?» «Ничего», — ответила она. «В том-то и дело, что ничего. Считай, что я везу их, как ягнят, на бойню. А если нападут на вас?» От такого предположения у меня даже внутри похолодело. «Я не могу отпустить вас одну, я не должен...» Она невесело рассмеялась. «Милый Бракиэль, ты неплохо действовал в Швейцарии, но не считай себя суперменом. Пока ты еще, прости меня, не смышленыш, и в серьезной схватке скорее помешаешь мне, чем поможешь. Просто поверь». Она все еще держала меня за руку, все еще склонялась ко мне. «Не тревожься за меня, мой мальчик», — сказала она. «Я вернусь. Я...» переделках и до этого бывало, не беспокойся. Просто дождись и сделай то, что я прошу. А вот еще что. Поговори с ребятами из своей цепочки. В конце концов, она ведь твоя. Они твои братья и сестры. И круг не завершится без тебя. Чем быстрее они это поймут, тем лучше. «Какой круг?» — спросил я. «Какие братья и сестры?» Она легонько щелкнула меня по носу. «Вернусь на базу, расскажу, окей?» Мне оставалось только смириться. Мои братья и сестры восприняли меня в штыки. Не знаю почему. Точнее, в штыки меня восприняли двое — призрак и леди Лед. Остальные просто осторожно. Во всяком случае, с моим появлением их оживленная беседа стихла. А взгляды стали настороженными, как у бездомного кота при попытке его погладить. «Что нужно?» — недобро спросил призрак. «Меня зовут Бракиэль», — представился я, — «и формально я записан в вашу цепочку». «Можешь формально участвовать в ней сколько угодно», — хмуро сказал призрак. «Только на дороге не попадайся». «Призрак?» — одернула его черная девочка, которую мы привезли позже всех. «Ты чего?» «Потом объясню», — сказал тот. «Это только для своих, кикаться, неформальных». «Я согласна с призраком», — сказала леди Лед. «У нас в цепочке 8 человек, так что, парень, ты лишний, усек?» «Но ведь не обязательно, чтобы в цепочке было 8», — сказал я, не понимая, чем заслужил подобную агрессию. «Хм, наверное». «Не знаешь, так и не говори», — ответил призрак, подмигнув леди Лед. — «Приходи, когда узнаешь. Если до того не заболеешь», — добавила та. — «Но если и заболеешь, у вас там апистия есть. Она тебя живо на ноги поставит». — «Ладно», — примирительно сказал я. — «Просто учтите, что я ваш друг. И обращайтесь, если что. Мне сказали, мы с вами как братья и сестры». — «Не знаю, как у других, а у меня легавых среди братьев отродясь не бывало», — заметил призрак. «Ван факула ин номбре ди санта мадонна». Примерный перевод. «Ради всего святого, оставь уже нас в покое, займись своим делом». И что мне было делать? Я развернулся и пошел прочь. Как там говорил Иисус? «Нет пророка в своем отечестве». Не знаю, я иудей. Да и то исключительно по названию. Я чувствовал предательскую тяжесть там, где располагаются слезные железы, но не плакал. Не дождетесь. Да и хрен с вами. Не больно мне нужны такие братья и сестры. Особенно этот итальяшка, черноротый. Зато у меня есть Наама, та, что сегодня подчеркнула голосом слово «мой» во фразе «мой мальчик». Хоть бы только с ней все было хорошо. Только бы с ней ничего не случилось. Внезапно мне в голову пришла мысль. А если ей понадобится моя помощь? Если? Я представил себе, что на базу пришло сообщение от Наамы с призывом о помощи. И я, не спрашивая никого, хватаю Азирис или Анубис. Они однотипны, Изиди. Наверняка я сумею с ними справиться и лечу на помощь. Поэтому я пошел в сторону ангара. Добрался я до него быстро, все-таки базу я изучил неплохо. Изиды на месте не было. Азирис с Анубисом стояли крыло в крыло. Странное соседство, учитывая историю этих персонажей египетской мифологии. Когда-то давно я всерьез увлекался историей. Побывал в Уре, в Вавилоне, в восстановленной Пальмире и, конечно, в Египте. Я даже был на раскопках у Мегидда. Кстати, действительно ли этот город, библейский Армагеддон, до сих пор не ясно, поскольку он оказался даже древнее Ура и Махенджо-Дара. Я спускался в странные дома-пещеры без окон и дверей, со входом через крышу, без очага, зато с чем-то вроде канализации и удивительной вентиляции, работающей до сих пор. Махенджо-Дара построен так же, но ни канализация, ни подобной вентиляции не имел. И в его подземных домах вообще непонятно, как люди жили. Обо всем этом я вспоминал, сидя на крыле Анубиса, машины лорда. Я только пытался хоть как-то отвлечься от тоски и тревоги за Наамы. Я даже не понял, как заснул. Аппараты АОИ летают бесшумно и бесшумно садятся. Ни рева турбин, ни гула рассекаемого воздуха. На первый взгляд и не скажешь, но аэродинамическое качество их близко к абсолютному. Тем не менее, какой-то шум меня разбудил. А может, разбудил легкий сквозняк, повеявший через шлюзовые ангарные ворота? Шлюз отсекал морозный воздух, пока сам аппарат акклиматизировался, чтобы избежать нарушения структуры материала от резкого перепада температур. При этом АОИ вовсе не были такими уж капризными и легко выдерживали куда более серьезные испытания. Но Барака, являющийся, кроме всего прочего, главным механиком проекта, относился к веренной ему технике с максимальной бережностью. «Не хочу, чтобы что-то произошло только потому, что я лишний раз тряпочкой пыль не вытер», — сказал он мне однажды. «Вот шаттл, уж насколько хорошая машинка. А когда в атмосферу входит, с него куски валятся, а все почему? Потому что эксплуатировали его как попало. Обслуживали по 100 человек сразу. А у семи нянек дитя без глазу. Знаю не понаслышке». «Вы что, летали на шаттле?» — удивился я. «Последний челнок списали лет 40 назад, а на замену ничего подходящего так и не создали. В космос либо ВКС летают с мизерной грузоподъемностью, либо одноразовые ракеты с возвращаемыми ступенями. Говорят, сейчас проектируют межпланетные транспорты нового типа, которым не нужно, как кораблям типа «Боливар», загружаться на орбите. Они могут садиться на воду и взлетать с нее. Но пока вроде даже богатая федерация таких не строит». «И ты еще полетаешь», — заверил меня Барака. Жаль, что объяснять ничего не стал. Но я поверил. Пока Барака во лжи замечен не был, и самые фантастические его сентенции на поверку оказывались истиной. К тому же Наама обещала мне, что я увижу звезды. А ей я верил даже больше, чем себе. Я проснулся как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Изида маневрирует по ангару, а за ее спиной закрывается дверь шлюзовой камеры. Я не знал, сколько прошло времени, но предполагал, что немало, раз она успела развести всех по домам на разных континентах. Наконец, Изида заняла свое место рядом с остальными. Я поспешил к ней, чтобы встретить Наамы. Когда дверь в борту открылась, и леди Энн вышла на крыло, у меня сердце сжалось. Мне показалось, что она ранена. Она двигалась как-то неуверенно, к тому же была очень бледной. С ней явно что-то было не так. Я подбежал и буквально силой подхватил ее на руки, не спеша поставить на пол. Вблизи я почувствовал легкий запах виски, исходящий от ее губ. «Как вы?» — встревоженно спросил я. «Что случилось? Вы не ранены?» Она помотала головой. «Никто на меня не нападал, и, конечно, я не ранена, если говорить о теле. Поставь меня на пол, у меня голова кружится». Я послушно помог ей встать, но она по-прежнему опиралась на меня. «Хочешь провести меня до номера?» — спросила она. «Мне может понадобиться твоя помощь, чтобы дойти». Уговаривать меня было не нужно. Направление к кураторскому крылу я знал, хотя в самом крыле ни разу не был. Всю дорогу Наама прижималась ко мне, опираясь на мое плечо, а я шел, пригнувшись, чтобы ей было удобно. «Ты хороший мальчик, Бракиэль», — сказала она. «Ты даже не спросил меня, пила ли я». «А зачем?» — удивился я. «Кажется, это ваше личное дело». «Все бы так думали, как ты», — улыбнулась она. «Но каждой собаке интересно, что происходит в твоей жизни. На словах, на деле. Все на это болт забили. А если и спрашивают, то лишь для того, чтобы позлорадствовать». «Я никогда не злорадствую», — ответил я. «Когда человеку плохо, это не повод для радости, даже если он твой враг. Плохо не врагу, плохо человеку». «Знаешь, Бракиэль, ты рассуждаешь умнее многих людей». Она тихонько икнула, прикрыв рот ладошкой. Я заметил, что перчатки она успела снять. «Людей, которые старше тебя по возрасту». Я молчал, и она продолжила. «Когда-то лорд рассказал мне о ерешах. Ереши — это люди, некогда жившие на земле, а затем вернувшиеся в другой жизни. Лорд, понятное дело, в ереши не верит, как и в любую другую мистику, но он сам. В общем, он придумал, как возвращать умерших людей». «Ух ты, здорово!» — сказал я, не чувствуя, однако, особого интереса к этому. Меня больше другое интересовало. «У иудеев это называется гильгул, если я ничего не путаю». А потом я решился и спросил Наама, рабея от макушки до пяток. «Он ваш муж?» «Кто?» — не поняла Наама. «Лорд», — ответил я. Она рассмеялась. «Он мой отец. И отец Бараки, и Апистии, и твой в некотором роде». Я даже остановился и вытаращился на нее. Она хотела щелкнуть меня по носу, но палец соскользнул, и щелчок попал по веку. «Я тоже дитя Эр, разве ты не понял? Или слушал невнимательно? А почему ты решил, что он мой муж?» «Ну, — сказал я, — он лорд, вы леди». Она опять рассмеялась. «Это только прозвище, глупый. Ты ведь тоже не все время в небо смотришь, правильно?» «У меня немного отлегло от души, но лишь чуть-чуть. Но у вас есть муж? Или парень? Бойфренд?» Она продолжала хихикать, но все же сказала мне. «Нет, мужа нет. Бойфренда тоже. Насчет парня не знаю. А что?» «Ничего», — ответил я. «Просто интересно». «Интересно ему», — усмехнулась Наама, когда мы вошли в кураторское крыло. «Эх ты, Бракиэль, Бракиэль!» Ее номер был справа, ближе к торцу коридора. «Вот мы и пришли», — сказала Наама и выпрямилась, опираясь на мой локоть. «Зайдешь?» Я колебался. Мне невероятно хотелось зайти, но при этом было так страшно. Не знаю почему. Раньше я с девушками не робил, да и вообще не назову себя человеком робким. Расценив мое молчание по-своему, Наама буквально потащила меня за собой. Сначала в темный коридор, затем в большую по местным меркам комнату. В нише одной стены комнаты была большая кровать, в другой — камин. Не настоящий, голографический. Перед ним небольшая банкетка. В нише третьей стены располагался туалетный столик с голографическим же зеркалом, в настоящий момент отключенным. Середина комнаты была пустой, если не считать ковра, простиравшегося от туалетного столика до лжекамина. В комнате пахло духами и сигаретами Наамы. «Располагайся», — сказала она. «Я быстро, только душ приму, ладно?» Я смущенно кивнул, чувствуя, что ее слова нездорово меня возбудили. Она упорхнула, а я принялся бродить по комнатке, стараясь отгонять образ Наамы в душе. Комната оказалась удивительно безликой. Допустим, у меня не было никаких особенных личных вещей, но я же отправился на базу кругом-бегом. Я знал, что девочки-проекты потихоньку украсили свои номера, чем могли. У Наамы же была полностью минималистическая, совершенно безликая комната. Хотя возможности придать ей индивидуальность у нее были не в пример другим. Не зная, что делать дальше, я осторожно присел на банкетку у выключенного камина. У меня слегка кружилась голова. Пусть обстановка комнаты была спартанской, но все здесь говорило о Наами. До запахов и тактильных ощущений включительно. Наама отсутствовала недолго и появилась из душа, завернутая в большое махровое полотенце. Другое полотенце было обернуто вокруг ее головы. Под него были аккуратно убраны ее черные локоны. На коже поблескивали капельки воды. Я впервые видел ее такой, домашней, беззащитной. «Угостить тебя чем-нибудь?» — спросила она. «Может, выпьешь?» «Нет, спасибо». Я заметил, что мой голос звучит необычно, ниже и как-то глуше. «Хотя бы кофе», — предложила она. «С настоящим печеньем, не из автомата». «Не стесняйся. Мне самой чертовски хочется кофе. Составишь компанию?» «Да», — выдавил из себя я. Она босиком прошла по ковру к одной из стен, сдвинула панель, под которой оказалась кофемашина, и запустила программу. «Только у меня сидеть не на чем», — сказала она. «Я обычно прямо на ковре располагаюсь. А ты, если хочешь, можешь повернуть банкетку». Я встал и пересел на пол, а она расстелила небольшую силиконовую скатерть и поставила на нее пачку немецкого печенья и две чашечки. Кажется, не пластиковые, а из тонкого фарфора. Тем временем кофе был готов. Наама взяла кофейник, прихватила небольшую плоскую бутылочку и присела напротив, поджав ноги так, что полотенце сползло вверх настолько, чтобы у меня кровь прилила к голове. «Я поухаживаю за тобой», — сказала она, наливая мне кофе в чашку. «Кофе интегральный? Если хочешь подсластить, опусти стикер». Она протянула мне несколько полосок, похожих на парфюмерные пробники. «Хочешь, я тебе добавлю бальзама?» Видя, что я никак не могу ответить, ни утвердительно, ни отрицательно, она улыбнулась и добавила мне в кофе немного тягучей жидкости из бутылочки. Себе налила больше. «За нас», — сказала она, — «и за проект». «А разве с кофе говорят тосты?» — удивился я. «С таким говорят», — ответила она, — «и мы выпили». Кофе оказался со странным привкусом, довольно бодрящий, но я едва не поперхнулся, потому что забыл подсластить его. «Милый Бракель», — сказала Наама, отставляя чашечку. «Я не могу тебя понять. Ты взрослый мужчина, но порой ведешь себя как тинейджер. Ты силен и решителен в экстремальных ситуациях, но робок тогда, когда тебе ничего не угрожает». «Ну да, я такой», — признался я, в душе польщенный ее словами. «Прости, что не взяла тебя с собой», — сказала она. «Я видела, как ты загрустил, когда решил, что полетов больше не будет. Но ты ошибаешься. То, что мы собрали всех, еще не означает, что для тебя небо закроется». «Я больше расстроился из-за того, что вы меня не взяли с собой», — сказал я. «И до сих пор неспокоен. Мне кажется, вы мне не доверяете». «Ну что ты, Бракель», — улыбнулась она. «Доверяю. Даже больше, чем кому угодно». «Тогда почему не берете меня с собой?» — упрямо спросил я. «Бракель», — серьезно сказала Наама, — «ты когда-нибудь кого-нибудь убивал? Не так, как в Швейцарии, не обороняясь, а сознательно, хладнокровно. «Нет», — честно признался я. «А я сегодня убила», — сказала она, отвернувшись в сторону. «Нет, я не сама отнимала жизнь, я даже этого не видела, но...» Она вскинула голову. «Эти пятеро подростков мертвы. Возможно, кто-то из них жив, но это ненадолго. Их будут пытать, но я стерла им память. Тем не менее, их все равно убьют. Просто так, лишь бы чего не вышло. Понимаешь, почему я пила?» Я покивал головой и добавил. «Вот потому я и должен был быть рядом с вами». «Зачем?» Ее улыбка была невеселой. «Чтобы ты тоже был выпочкан их кровью?» «Думаете, мое отсутствие что-то изменило бы?» — спросил я. «Нам, вы не понимаете, и я...» Она перегнулась через наш импровизированный столик и, приложив ладонь к моим губам, сказала. «Лучше помолчи. Ты не знаешь, что говоришь. А я не хочу вспоминать о том, что произошло. Я думаю, что у меня достаточно мудрости, чтобы принять то, что я не могу изменить. Выпьешь еще кофе? И ты совсем не попробовал печенье?» «Спасибо», — кивнул я и взял из коробки кренделек. «Ну, нам». «Да замолчи ты», — сказала она, и в голосе ее послышалась нотка раздражения. «Вот что, Бракель, я хочу предупредить тебя. Завтра во второй половине дня, после водных занятий, ты будешь мне нужен, в том числе как пилот. Так что готовься. Тебе нужно будет хорошенько выспаться. Завтра нам предстоит долгий путь». Я отхлебнул кофе и спросил. «Тогда, может, я пойду? Или ты хочешь, чтобы я остался?» Она смотрела на меня и не отвечала. Длилось это долго. Но потом она все-таки сказала. «Хочу. Но нам обоим нужно отдохнуть. Я поставлю сонный имплантат и завалюсь спать. Ты тоже постарайся и...» Она осторожно подвинулась ближе и сказала. «Давай подождем до завтра. Отложим все тревоги, оставим все воспоминания и подождем. Идет?» Я чувствовал запах ее влажной кожи и не мог им надышаться. Я очень не хотел уходить, но не представлял себе, как смогу остаться. Наконец, я опять неуверенно кивнул. «Хорошо», и поднялся с ковра. А она осталась сидеть. Я шел по коридору кураторского крыла в отрешенном состоянии. Так бывает при информационной перегрузке. Хотя у меня скорее перегрузка была не информационная, а эмоциональная. Такие моменты ты ничего не чувствуешь, ни о чем не думаешь, просто существуешь. Чувства мои обострились. Я услышал, например, за одной из дверей голос бараки и девичий смех. Кажется, смеялись две девочки. Интересно. Когда-то я ревновал Наамы к бараке, но потом узнал одну пикантную подробность. Его прельщали девочки, как он сам выражался, уже достигшие возраста согласия, но не вступившие в возраст настойчивого предложения. Собственно, узнал я это потому, что Наама поделилась со мной историей из его жизни. Тогда она еще пошутила, что бараке глаз выбил лорд, рассердившись на него. Потом выяснилось, что ничего подобного, конечно же, не было, но однажды барака все-таки разгневал лорда, потому что ухитрился разбить свой аппарат. У Изиды, Азириса и Анубиса был брат — Себек. Это и была машинка бараки. И он, впрочем, как и другие кураторы, иногда пользовался им в личных целях. И повезло же ему во время вполне тривиального полета на Филиппины попасть в квадрат, где происходили маневры федеративного флота. Точнее, это был бывший третий флот НОАК, ныне входящий в состав Объединенных морских сил Федерации. Китайцы хорошенько угостили Себека лазерами. Затем корабль-разведчик из России тоже ставший частью Федерации, добавил еще какой-то странной штукой, вырубившей на Себеке все экраны. Федерация на следующий день сильно поругалась в ООН с Конфедерацией, поскольку подозрение пало именно на нее. Другие оставшиеся независимые страны не обладали столь продвинутой промышленностью и наукой, чтобы создать что-то похожее на АОИ. Бедный президент Макдермит вполне честно утверждал, что Конфедерация здесь ни при чем. Уфологи всего мира ликовали, а несчастный Себек кое-как дотянул до какой-то морской базы. Оказывается, наша база в проекте не единственная, где утонул с веселым бульканьем, едва не угробив самого Бараку. После этого лорд заявил, что не даст больше бараке ничего дороже миллиона и летающего выше метра над поверхностью. И гнев на милость пока не сменил, хотя, по словам Наамы, в конюшне проекта АОИ не единственные аппараты и даже не самые крутые. Выходит, барак из своих порочных наклонностей не оставил. Ну, это его личное дело, мне на это было плевать. В остальных двух номерах царила тишина. Возле двери Апистии, которая была напротив двери бараки, ближе к выходу, а напротив Наамы располагался сам лорд, лежала какая-то бумага, которую я подобрал. Оказалось, это просто бирка с какой-то синтетической вещицы, с предупреждением. Содержит структурные наноботы. Стирать только в чистой фильтрованной воде, без добавления моющих средств. Я зачем-то сунул ее в карман и вышел в большой коридор, который должен был привести меня к площадке лифтов. Оттуда я уже знал, как добраться до своего номера. Я жил в отдельном двухместном изоляторе совсем один и ничуть об этом не жалел. Как и о том, что у меня нет своего бокса. Зато у меня были Изида, Азирис и Анубис. И хоть брать их без спросу я не мог, но проводить время в изучении аппаратов мне никто не запрещал. У лифтовой площадки я встретил Апистию. Интересно, она спит когда-нибудь? С сигаретой в зубах и в наушниках. Интересно, что она слушает. Впрочем, наушники не мешали ей бдеть. Когда я подошел, она их сняла и поздоровалась. А я услышал, что слушает она плач Хиросимы. Пендерецкого. Не электронный, а, похоже, оркестровый вариант. Жуткая музыка. Вполне соответствует своему названию. Хиросима была городом в Японии, который в середине прошлого века разбомбили ядерным оружием. От лифтов я пошел к себе. Может, музыка так на меня подействовала, не знаю. Но мои чувства начали проясняться. Они были двойственными, потому что я чувствовал еще и досаду. Мне казалось, что я упустил какой-то шанс. Я был с Наамой наедине, и она нуждалась в моем сочувствии. Герой какого-нибудь галофильма наверняка воспользовался бы ситуацией, а я не смог. Или, вернее, не стал. Но суть в том, что герои галофильмов преследуют немного другие цели. Ими движут не чувства, а страсти. Им, как в том анекдоте, нравится сам процесс. А я? А что я? Глупо было влюбиться в Наамы, но я именно что влюбился в нее. Глупо потому, что, несмотря даже на неизбежное ослепление, вызванная любовью, я понимал, мы с ней не пара. Кто я в ее глазах? Несмышленыш, желторотик, восторженный юнец, не умеющий любить. Да, я любить, наверное, не умею, но я научусь. Я не сверну с этого пути. Вот только моя любовь всегда будет безвыигрышной лотереей. Сочувствие. Симпатия. Вот и все, на что я могу рассчитывать с ее стороны. И это больно. Но почему эта боль такая сладкая? Почему я так жду завтрашнего дня? Что хорошего может случиться? Ну, слетаем мы с ней за маслом на Манхэттен. Ну, прижмется она ко мне пару раз. Может, опять на кофе пригласит? Признаюсь честно, я ждал. Каждый день ждал серьезного с ней разговора о том, что я, конечно же, хороший парень, но я все равно ждал и надеялся. На что? А кто его знает? На чудо, наверное. Влюбленные и дети — единственные, кто не верит в то, что чудо может произойти. Но проходит время, и чудо не происходит. С этой мыслью я и заснул. В ту ночь мне приснился сон. Я стоял посреди Вади Арава и смотрел в пустынное звездное небо. Вероятно, был август. Метеоритный дождь Персеид был в самом разгаре. Я смотрел на звезды, которые знал лучше, чем людей, и понимал, что небо, которое я так люблю, изменилось. В небе таилась угроза, непонятная и страшная. Мне очень хотелось понять, что это за угроза. И как бывает только во снах, я оттолкнулся от земли и устремился вверх. Я плохо помню сам полет, и следующий момент, который я запомнил, это приближающийся, растущий прямо на глазах ледяной шар. Шар приближался так быстро, что я испугался того, что могу разбиться, столкнувшись с ним. Я всеми силами пытался затормозить падение, но в конечном итоге врезался в этот шар, выросший к тому моменту до размеров планеты. Я пробил рыхлый лед и провалился ниже, в огромную пустоту, похожую на ту, где находилась база, но куда большую по размеру. Упав на землю, я перекатился по хрупкой мягкой каше из снега и чего-то похожего на мох или лишайник, потом с трудом встал на ноги. Я находился на возвышенности, а по сторонам от меня, под ледяным небом, простирались заснеженные руины. Почему-то это место напомнило мне раскопки в Мегиддо, хотя снег там бывает немногим чаще, чем в Гиене. Я подошел к краю площадки, на которой находился, и, спрыгнув вниз, оказался на другой, большей по размерам площадки. Мне пришлось проделать эту операцию еще несколько раз, прежде чем я оказался внизу, на каком-то подобии улицы. Там стоял лорд Нахаш и задумчиво смотрел на башню, с которой я спустился. «Ты знаешь, откуда ты спустился?» — спросил он. «Это сооружение известно как Вавилонская башня, ей намного больше 100 000 лет». «Это Вавилонская башня?» — удивился я. «Это больше похоже на Мегиддо. И, кстати, кажется, мы с вами не на земле». «На самом деле, Вавилон из библейского текста — это не название города», — пояснил лорд. «А характеристики места?» «Бабелим, врата неба». Обрати внимание, какая ирония. Если верить библейским сказочкам, их Бог здесь разделил языки, чтобы люди перестали понимать друг друга. А вы, когда прибыли сюда, вновь соединились. Мы с Надин обратили вспять проклятие Бога. И теперь разные языки больше не мешают нам. Ворота в небо открыты. «С Надин?» — спросил я. «Ты знаешь ее под именем Наама», — ответил лорд. «У нее 1000 имен, как и у ее матери. 1000 имен, 1000 лиц, 1000 возлюбленных. Он схватил меня за ворот костюма, сжав его жесткую ткань, как легкий ситец. «Ты не боишься, Бракиэль?» «Нет», — ответил я, — «и не собираюсь». «Молодец», — похвалил меня лорд. «А теперь иди. В конце улицы тебя ждут». И я пошел. Шел я очень долго. Справа и слева от меня были руины башен, напоминавших одновременно небоскребы и древние зиккураты. Порой дорогу мне преграждали завалы какого-то хлама. Из одного такого завала торчала, как мне показалось, рука в перчатке от костюма проекта. Между пальцами был зажат клочок бумаги. Я схватился за перчатку, стремясь вытащить заваленного человека, и едва не упал. Это оказалась просто перчатка, без тела. А клочок бумаги был уже знакомой мне биркой. Содержит структурные наноботы. Стирать только в чистой фильтрованной воде без добавления моющих средств. С обратной стороны бирки помещался архаичный штрих-код, выглядящий так, словно кто-то накорябал его от руки. Я свернул бумажку и спрятал в свою перчатку. Потом я вышел на площадь. Площадь была довольно большой. В другом ее конце находилось огромное темное здание, чуждое даже окружающему пейзажу. А между мной и зданием стояла Наама. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, подбегая к ней. «Не ходи туда», — попросила она, и я заметил у нее на глазах слезы. «Хорошо», — сказал я, — «не пойду». «Идем отсюда. Давай вернемся домой». «А вот он, мой дом», — сказала она, указывая на темное здание страшилища. «Тебе там не место. Уходи». Она стала расти, поднимаясь надо мной. Ее темные волосы слились с тканью костюма, превращаясь в какие-то тентакли. «Я все равно люблю тебя», — сказал я, делая шаг к ней. «Кем бы ты ни была». «Глупец», — сказала она не своим голосом. «Между любовью и страхом нет никакой разницы, но страх вкуснее». А затем ее щупальца обвили меня, и все залил неземной переливчатый свет. Водные занятия, 4 академических часа, пролетели быстро. Второй час был часом нам. Она сказала, что научит нас владеть нашими внутренними силами, немного объяснив, что имеет в виду. Оказывается, то, что мы считали сверхспособностью, лишь небольшая часть того потенциала, который в нас скрыт. Кураторы, каждый со своей стороны, попытаются нам в этом помочь. Лорд говорил, несколько отвлеченно, об основах мироздания. Я мало что запомнил, кроме того, что современная наука, утверждая, что постоянно что-то узнает, на деле 200 лет топчется на месте. Но это не беда. К концу обучения мы не только поймем устройство Вселенной, но и научимся его использовать. Как выразился лорд, надевать на Левиафана узду. Барака и Апистия оказались многостаночниками. Барака преподавал основы технологий, Апистия — медико-биологические аспекты. Также каждый из них отвечал за нашу физическую и специальную подготовку. Последняя являлась наукой о том, как выживать самому и как угробить другого выживающего. Кроме того, эта парочка отвечала за наше, как они выразились, совершенствование. О том, что это означает, нам пообещали рассказать позже. Рассказать и показать. Как обычно, Барака в своем духе, однако. Я еле дождался окончания занятий. Но когда они окончились, поймал себя на том, что не знаю, что делать дальше. Я побрел в сторону кураторского крыла, но затем решил вернуться в столовую, чтобы перекусить. Там меня и нашла Наама. «Ты сильно голоден?» — спросила она. «Просто я думала перекусить на... в другом месте. Там, куда мы летим». «А куда мы летим?» — спросил я. «Секрет», — рассмеялась она. От ее вчерашней подавленности и следа не осталось. «Надеюсь, ты не передумал?» «С вами. Я полечу куда угодно, хоть в глубины Шеола», — ответил я. «Ловлю тебя на слове», — улыбнулась она. «Не исключено, что и там придется побывать. Но не сейчас». Мы взяли Изиду. Я виртуозно, говорю без ложной скромности, вывел ее из нашего маленького подледного мира И тогда Наама взяла меня за руку и спросила: «Помнишь, я обещала, что ты увидишь звезды?» «Помню», — кивнул я. «Знаешь, как подняться на орбиту?» — спросила она. Пока она не спрашивала, я не знал. А тут словно что-то щелкнуло у меня в памяти. И руки сами затанцевали среди голограмм. А я с восторгом смотрел, как мы проходим высокую облачность, как прямо на дневном небе вспыхивают звезды, а голубое одеяло нашей родной атмосферы сменяет бархатная чернота вечной космической ночи. Прямо как в моем сне. Туда. Наама указала на едва заметную звездочку над атмосферным горизонтом. А Изида сообщила мне, что обнаружила станцию «Левиафан» и предложила включить приводной маяк. Я это отложил. Сначала посмотрим, с чем мы имеем дело. Вскоре я уже мог невооруженным глазом разглядеть нашу цель. Огромный дискообразный объект размером с хороший стадион олимпийского класса. С двух сторон от диска отходили довольно большие конструкции. Вероятно, двигательные пилоны, которым было пришвартовано по два шаттла с каждой стороны. «Что это?» — спросил я. «Никогда не слышал ни о чем подобном». «Наш маленький секрет», — улыбнулась Наама. «Орбитальная станция «Левиафан» оборудована аналогично арктической базе, только намного лучше. Раньше принадлежала Фишеру, теперь она ему ни к чему, а вот он и сбагрил ее проекту. Не напрямую, а через наших друзей». «Ух ты!» — изумился я. «Красота!» «Восхищаться будешь потом», — сказала Наама. «Сначала пришвартуйся, и как будешь выходить, повяжи под подбородок косынку». «Зачем?» — удивился я. «Чтобы челюсть постоянно не подбирать», — ответила Наама, смеясь. «Ха, обожаю ее смех. Я видел лишь малую часть станции, но и того, что видел, хватило. У меня перехватывало дух. На фоне этого даже орбитальные и лунные поселения Федерации, а тем более Конфедерации, выглядели архаичными. А у Изиды оказалось еще 12 братьев и сестер, не считая четырех хищных гигантских птичек, которых Наама называла «хеллрейдерами». Мы провели небольшую экскурсию, познакомились с малочисленным экипажем корабля, сплошь состоящим из андроидов. Осмотрели медблок, инженерно-производственный комплекс, лаборатории. Наконец, мы вышли на панорамную палубу в носовой части станции. Если, конечно, ее можно так назвать, эту часть. Панорамная палуба имела сплошное остекление спереди, а по форме напоминала чечевицу. Она была с большим диаметром метров 100 и малым метров в 30. Здесь было несколько невысоких деревьев и кустов, а в самом центре — круглое озерцо вроде котелка, врытого в палубу. Пока я глазел на космос через панорамные окна, Наама разложила на траве покрывало и достала из корзинки всякую снедь, включая даже два бокала и архаичную бутылку с шампанским. Говорят, его придумали еще 500 лет назад. Ха, с ума сойти. «Иди сюда», — пригласила она меня. «Хватит уже глядеть в небо, насмотришься еще». «Когда?» — спросил я, без особых сожалений отвернувшись от панорамы звездного неба к Наамы. «Не твое дело знать времена и сроки», — ответила она весело. «Ты умеешь открывать шампанское?» Бутылку я не без труда, но вскрыл. Видел, как это делается, и запомнил. Разлил по бокалам, с непривычки пролив на покрывало. «За вас», — сказал я, — «и за проект». «За нас», — поправила она меня. Мы выпили, после чего Наама взяла яблоко. «Настоящие фрукты теперь такая редкость», — сказала она. «Я имею в виду из-за открытого грунта. а не с фабрик-ферм. То же самое я могу сказать обо всем, пожал плечами я. Но мы в Израиле выросли на синтетических продуктах. Если бы не продукция кибуцев, мы бы голодали. Понимаю, сказала Наама, протягивая мне надкушенное яблоко. Попробуй, если, конечно, не брезгуешь. Я взял яблоко и откусил надкушенный ею участок. Действительно, с кибуцевским не сравнить. Сочное, медово-сладкое. У меня еще есть финики и клубника, сказала Наама. Угощайся, все настоящее. Боже, представляю себе, сколько все это стоит, сказал я. Мне даже неудобно. Наама рассмеялась. Бракель, твой костюм стоит столько, что на эти деньги можно купить рефрижератор настоящей клубники. Но ты его носишь и не стесняешься. Она задумалась, а потом расстегнула верхнюю застежку. Кстати, раз уж мы здесь, то, может, поплаваем? Я покраснел. Но я не взял. Она вновь приложила руку к моим губам и прошептала. Я тоже. Какая разница? Мы здесь одни. Даже андроиды сюда не заходят. Или ты меня стесняешься? Я не стал отвечать. Вместо этого я стал расстегивать свой костюм. Мы сидели на бортике искусственного озерца в костюмах Адама и Хавы. Я обнимал Наамы, чувствуя ее прохладную, гладкую, как мрамор, кожу рукой, боком, бедром. «И были они оба нагими», — сказала Наама, — «и не стыдились этого». Она заглянула мне в глаза. «Бракель, тебе не кажется, что люди чересчур все усложняют? Например, я старался на нее не смотреть, хоть и очень хотел. Она была прекрасна. Но я и так едва сдерживал свое возбуждение. Например, в любви, — сказала она, — все препятствия, все преграды между мужчиной и женщиной не существуют на самом деле. Они придуманы самими людьми. Как та одежда, которую мы сняли. Одежда существует объективно. — возразил я. Она пихнула меня кулачком в грудь. Зануда. Но ведь мы можем снять ее в любую минуту, правда? — В любую не можем, — ответил я. — Если я разденусь во время занятия, то меня как минимум не поймут. Наама рассмеялась. — Ты невозможный зануда, Бракиэль. Я чувствую, что с тобой надо говорить по-другому. — Как? — спросил я. — Ты хочешь меня поцеловать? — спросила она. Я кивнул, чувствуя, что заливаюсь краской. «Так почему не целуешь?» — спросила она. «Или ждешь, что я начну первой? Но я хочу, чтобы именно ты». Я не дослушал. Я обнял ее и припал к ее губам. Я так боялся, что это продолжение моего сна. Больше всего я боялся проснуться. В космосе есть огромное преимущество. Там всегда звездная ночь. «А внизу у нас всегда день», — сказала Наама, будто бы прочитав мои мысли. «А здесь вечная ночь». «Интересно, сколько времени прошло?» «Не знаю», — ответил я, гладя ее по спине от плеч к пояснице. «А это важно?» «Нам пора возвращаться», — сказала она с сожалением. «Тебе нужно отдохнуть. Да и мне тоже». «Я чувствую себя бодрым», — ответил я. Я действительно чувствовал себя как в раю. Но, похоже, судьба человека — изгнание из рая. «Это адреналин», — зевнула Наама. «Потом будет откат. Завтра оценишь». «У тебя было много мужчин?» — спросил я. Она не ответила. Точнее, сказала так. «Ты тоже не новичок в любви?» «Надин». Обратился я к ней тем именем, что услышал во сне. «Кто ты?» «Ты знаешь мое имя?» Совсем не удивилась она. «Кто тебе сказал?» «Лорд», — ответил я. «И он сказал, что у тебя 1000 имен». «Лорд в своем репертуаре», — подтвердила Надин Наама. «1000 имен, 1000 лиц, тысячи мужчин. Хм, старый пердун». «Не такой уж он старый», — возразил я. «Ты даже не представляешь, какой он на самом деле старый», — ответила она. «Где это он с тобой разоткровенничался?» «Во сне», — сказал я. На миг ее лицо как-то замерло. На нем появилось выражение тревоги. «Вот как? И что еще было в этом сне?» «Планета», — ответил я, — «с ледяными небесами и древними руинами, занесенными снегом». «Бракиэль». Она провела кончиками пальцев мне по груди. «Глядящий в небо. Не думай об этом пока». «А разве можно заставить себя не думать?» — спросил я. «Можно», — ответила она. «Все можно. В конце концов, я с тобой и буду с тобой в обозримом будущем. Тебе этого мало?» «Мало», — признался я. «Мне бы хотелось, чтобы ты была со мной всегда». «Я не знаю слова «всегда», — ответила она, поднимая из земли свой костюм. Я тоже встал с покрывала. «Я знаю слова «вчера», «сегодня», «завтра», а «всегда» для меня слишком абстрактно, чтобы быть реальным. Не говори мне про «всегда», не говори о любви, и наше «завтра» будет снова и снова». «Хорошо», — сказал я, подняв свой костюм, но вдруг почувствовал, что она, подойдя сзади, остановила мою руку. «Погоди», — прошептала Наама, прижимаясь грудью к моей спине. «Не сейчас. Еще есть время. Еще можно не спешить». Я отложил костюм и, обернувшись, привлек ее к себе. «Возьми меня на руки», — попросила она. «Я хочу чувствовать, что касаюсь только тебя, словно ничего нет. Ни этой станции, ни базы, ни земли. Только я и мой Бракиэль».